Люди тебя просят, тебя хотят. Как решился он на такое предложение? Чем или кем доверие продиктовано? Когда бы это только Дорофеевского ума дело было, можно было бы сказать, что он, секретарь райкома, поступал так от имени и по поручению партии, доверившей ему руководство районом. Но в том-то и дело, что, руководствуясь нормами партийной жизни, Дорофеев прежде всего опирался на чутье и доверие народа. Тем наша партия и сильна всегда. «Одно дело, — сказала на колхозном собрании о Катерине старуха Василиха, — что она с грамотой, а другое... Мы вот все удивляемся, сколько ж сил-то у нее горемышной. И на колхоз, — заключает она, — только у нее сил и хватит». И снова пласталась Катерина, еще больше уставая и измучиваясь на председательской должности, чем прежде. Великая ответственность лежала на ней. Вот она и справлялась. Не позволяли ей надломиться любовь к людям, чувство долга перед ними, перед родиной, перед ребятишками, которых, несмотря ни на что, надо было поднимать на ноги. «Счастье, однако, не обходит ни одного человека», — убеждает Анатолий Иванов, — «если кто достоин его. По тяжести бытия, жизнь тех, да и нескольких следующих за войной лет, можно сравнить с открытой, долго не заживающей, кровоточащей раной. Достоверно, но подчеркнуто скупо, словно бы на себе испытывая, пробуя груз каждого слова, пишет Анатолий Иванов об этих тяготах, легших на спину, на плечи, на самый хребет народа. Законы нравственности обязывают писателя говорить правду. Однако безнравственно было бы при этом бить читателя слезливым словом по нервам, давить на его психику, угнетая и вызывая чувство жалости, когда и так страшна, горька правда. Не в жалости к прошлому нуждается народ, а в памяти, в понимании прошлого, в осознании причин и следствий былых трагедий и тех объективных закономерностей времени и напряженных усилий народа, благодаря которым поправилось и окрепло с годами здоровье народного организма. В такой внутренней установке писателя проявился его оптимизм, проявилась его жизнелюбивая философия. Ощущая на себе заботу и внимание односельчан, Катя придет к выводу, что вечно в человечьей душе будет теплиться что-то живое. Иначе бы ведь и жизнь прекратилась, кончилась. Эта мысль находит свое отражение и в предметно-образном содержании повести Анатолия Иванова, и в особенностях формы, композиции произведения, и в стилистической манере автора, и в языке, и едва ли не больше всего и всего нагляднее в духовно-нравственной атмосфере нашей жизни. И боль народная, о которой пишет Анатолий Иванов, была вызвана не только горем, но и состраданием людей, их сердечным участием друг к другу, чтобы жизнь никогда не прекратилась. От первого романа «Повитель» Анатолий Иванов остается верен социальной природе своего таланта, верен главному направлению своего творчества, художественной и философско-эстетической основой которого являются народные представления о мире и сущности человеческих отношений, о вечном смысле бытия и ни с чем не сравнимой ценностью и радостью жизни. В повести «Вражда» нравственные и исторические конфликты обнаруживают гражданскую и социальную позицию советского художника, мужественно сражающегося за свои убеждения. В то же время вся художественная структура произведения показывает не только стойкость, а и сердечную ранимость писателя, его чуткость и отзывчивость на ликующий или тревожный зов жизни, способность с равным душевным участием проникаться судьбами мира и простыми человеческими радостями, заботами и волнениями. Современная советская литература богата разнообразием жанров, форм, стилей, широтой тематического охвата действительности –